ничего нет вокруг. Только я, только звук, только ты слышишь стук наших сердец. Движение, никого нет вокруг. Чай давно вскипел, у него билет Египет, у нее билет Сугут, он улетел. Они уйдут, нам наплевать на их решения. Я лучший, ты совершенная, ты танцуешь, за тобой вселенная. Я худший, но ты совершенная. Заправлена постель, я тебе не верю, ты мне верь. В глубине зрачков и в прикосновении губ я всегда готов. Пускай солгут который раз. Смешные учебники твои, мои звезды, числа слились сегодня в одно. Мы уставились словно в лучшее. Эй, кино, смотрим мы в нем. Такие волшебные, я лучший, ты совершенная.